но не такие острые, как мои. Я тоже укусил этого ублюдка. В этот момент сфера теней уже разваливалась, а внутри было жарко, как в духовке. Она уцелела после первоначальной детонации, но ее отбросило ударной волной, и она скатилась в кратер, и затем окончательно разрушилась. Выражение его лица расслабилось. Ну, в общем, я пришел в себя немного быстрее падальщика, которого прижало к земле каким-то обломком. Проблема была в том, что я никак не мог пробить его броню. К счастью, у меня с собой был сундук, полный темных жуков. Поэтому, прежде чем изверг смог освободиться, я высыпал жуков, и они сожрали его заживо. Достойный конец для трупоеда, не находите? А поскольку жуки были не совсем живыми существами, заклятие приписало убийство мне. Так я получил новую тень. На несколько мгновений воцарилось молчание. В конце концов, Эффи покачала головой. «Подожди, подожди, то есть ты хочешь сказать, что этот ненасытный изверг преследовал тебя по всему антарктическому центру, проник в осадную столицу и ждал несколько недель, чтобы устроить засаду в самый неподходящий момент? С каких это пор кошмарные существа стали такими умными?» Кай удивленно посмотрел на нее. «Мы собираемся просто игнорировать тот факт, что Санни убил Титана». Санни рассмеялся. «Да, именно так все и было. Первые месяцы операции были действительно дикими, что уж говорить». Наступила напряженная пауза. В наступившей тишине Касси обеспокоенным голосом спросила: «А что случилось с твоими солдатами? С ними все было в порядке? Ты сказал, что ненасытный изверг тяжело ранил одного из них». Улыбка Санни медленно померкла. Он несколько мгновений молчал, а затем вздохнул. «Да, они были в порядке. Ластер потерял ноги, но выжил. Сейчас он находится в северном квадранте, восстанавливается после лечения у лучших правительственных целителей. Кимми сейчас здесь, в Восточной Антарктиде, она служит в армейском командовании». Его глаза стали отрешенными. «Квинтин, официально Квинтин все еще числится пропавшим без вести. Что касается Билля, Дорна и Самары, то они погибли через несколько дней, когда мы пытались сразиться с зимним зверем. В тот день погибли все, кроме меня и Джет». В наступившей тишине Касси тихо вздохнула. «Мне очень жаль». Санни пристально уставился на нее. Ему было странно неприятно слышать эти слова из ее уст. Он прекрасно знал, что она не из тех, кто извиняется. «Неужели последние пару лет я неосознанно ждал чего-то подобного?» Он покачал головой, а затем нацепил на лицо улыбку. «Да мне тоже. Но такова Антарктида. Она напоминает тебе, что каким бы сильным ты ни стал, всегда есть что-то более сильное, ожидающее возможности съесть тебя живьем». Санни несколько мгновений молчал, а потом взглянул на Нефиса и беззаботным тоном сказал: «Я испытал там много неудач. Неудача – это горькая вещь, но теперь, когда все уже сказано и сделано, я думаю, что это скорее лекарство, чем яд. Тебе тоже стоит это испытать, пока еще не поздно». Он не знал, почему вступил в перепалку с Неф, но ее уверенность в себе в последнее время действительно его разочаровывала. Возможно, он чувствовал, что таким образом защищает ее, ведь меняющая звезда подвергла себя страшной опасности, присоединившись к клану Валор. Ей грозила смерть, но она вела себя так, словно все находилось под ее контролем. Но она ошибалась. Великие кланы, суверены, эти люди не были теми, кого можно контролировать. Услышав его замечание, Нефис спокойно перевернула мясо и посмотрела в сторону Санни. Ее голос был ровным. «Мне кажется, я знаю о неудаче больше, чем кто-либо из здесь присутствующих». Он нахмурился. «Ты, когда ты терпела неудачу?» Нефис вздохнула и продолжила возиться с мясом. «Я не смогла удержать тебя рядом с собой в мрачном городе, не так ли? Я не смогла взять под контроль и светлый замок. Я хотела узурпировать трон Гунлауга через несколько дней после его убийства. У меня все было готово, но в итоге для достижения цели потребовались долгие недели кровавой борьбы. Каждый дополнительный день, каждый спящий, погибший в бою с собратьями – это все были мои неудачи. Мне было нелегко смириться с этим». Она сняла с огня ароматное мясо и стала раскладывать его по тарелкам. «В багровом шпиле я тоже потерпела неудачу. Я не добилась наилучшего результата и даже облажалась, пытаясь исправить ошибку. И с тех пор я терпела неудачи бесчисленное количество раз». Она улыбнулась и передала Санне его тарелку. «Но это не страшно. Ты сам сказал, что неудача может быть горькой, но она является лекарством. А теперь давайте есть, надеюсь, хоть мясо будет вкусным». Глава 1160. Дни безделья. В итоге они провели на острове кораблекрушения 3 бездельных дня. Остров давно был очищен хранителями огня от одичавших кукол матросов, и с тех пор здесь не поселилось ни одного нового кошмарного существа. 5 мастеров оставались на острове, когда он находился низко, и укрывались на летающем корабле, когда он поднимался достаточно высоко, чтобы на него могло воздействовать сокрушение. Пока они отдыхали и расслаблялись, Бес с поразительной скоростью пожирал стального колосса. У Санни уже давно не было возможности по-настоящему отвлечься от забот, поэтому такая смена темпа была очень кстати. Отпуск в царстве снов – не самое лучшее развлечение, но они воспользовались им сполна. Эффи, похоже, вновь обрела аппетит, хотя по-прежнему была разборчива в еде. Видимо, военный паёк произвел на прожорливую охотницу неизгладимое впечатление. В результате гора закусок, принесенная ею из мира бодрствования, исчезала медленнее, чем оболочка солнечного принца. Она даже немного поделилась с остальными, что было одновременно и приятно, и шокирующе. Члены когорты бездельничали, не занимались ничем продуктивным и большую часть времени проводили либо во сне, либо в пустой болтовне. Санни поделился с ними и другими историями о своих днях в антарктическом центре. Он рассказал о первых неделях попыток оттеснить орды мерзости и основать осадные столицы, Ло-49, первой встречи с пожирающим облаком, сердцем тьмы, а также Голиафом, что чуть не закончилось его смертью, побеге к Фальконскотту и долгих неделях осады. Он думал, что воспоминания об этих событиях не принесут ничего, кроме горечи, но, как ни странно, говорить о них и делиться воспоминаниями о людях, которых он встречал, его солдатах, Бет и профессоре Абеле, капитанах и регулянтов, защитниках Фальконскотта, было почти успокаивающим. Конечно, эти разговоры неизбежно переходили в русло обсуждения различных кошмарных существ, стратегий боя и способов более эффективного уничтожения мерзостей. За время, проведенное в разлуке, остальные члены когорты столкнулись с бесчисленным количеством врагов, так что у них накопилось много знаний, соображений и опыта, которыми можно было поделиться. Остальные тоже рассказывали о своей жизни. Эффи было нелегко руководить сотнями людей, хотя она и была грамотным боевым командиром. Сама идея занимать руководящую должность была ей чужда. К счастью, Кай обычно находился рядом и помогал ей советами и поддержкой. Его опыт службы Центурионом в Солнечном Легионе во время кошмара оказал огромную помощь. Санни тоже было что сказать о нахождении у власти, несмотря на неимение желания нести это бремя. Касси, в свою очередь, была источником знаний об административных и практических аспектах управления могущественной армией пробужденных. Излишне говорить, что у Нефис тоже был уникальный взгляд на эту тему, хотя она, как всегда, была сдержана в словах. Тем не менее, и Нефис, и Касси поделились некоторыми сведениями о том, как у них обстоят дела в Валоре. Как выяснилось, они оказались в несколько неловком положении. Великий клан возлагал на меняющую звезду большие надежды, но в то же время пока не очень ей доверял. К ней относились с уважением и благосклонностью, но при этом держали на расстоянии вытянутой руки, не позволяя приближаться к действительно важным вопросам домена. С Анвилом она встречалась лишь однажды, да и то мельком. Санни было очень любопытно узнать о короле мечей, но разговор зашел в тупик из-за Кая, который растерянно посмотрел на них и спросил, о какой наковальне 18 идет речь. Как выяснилось, красивый лучник ничего не знал о суверенах. Откровение о том, что среди людей уже живут верховные, стало для него шоком. Эффи, с другой стороны, уже это знала. Несколько намеков на это запретное знание она получила в своей первой когорте на забытом берегу, а после возвращения сама собрала все воедино. Было время, когда Нефис предупреждала Санни, что одно лишь знание о существовании суверенов может стоить ему жизни. Однако сейчас ситуация была совершенно иной. Все 5 уже не были неизвестными в обществе пробужденных, они были знаменитыми мастерами, которых все считали потенциальными столпами следующего поколения. Иными словами, они заслужили право знать некоторые секреты. Более того, они должны были их знать, потому что так было легче надеть на них поводок. В итоге Нефис поделилась с Каем и Эффи новыми знаниями о доменах. Однако она не стала рассказывать им о своих подозрениях относительно того, как погиб ее отец и как великие кланы охотились на нее в прошлом, так же как и о том, что она полна решимости уничтожить их. Тем не менее, они, похоже, поняли то, что осталось недосказанным, как поняли и то, почему Кастер погиб от руки Санни, не получив подробного объяснения причин. Вооружившись этим знанием, им стало легче представить, какое положение занимает Неф в великом клане Валор. Как ни парадоксально, положение Касси было несколько лучше, Валор относился к ней менее настороженно, не считая слепую девушку серьезной угрозой. В то время как все остальные хранители огня стали просто вассалами, она получила титул сенешаля, высокопоставленного советника, второй по значимости должности среди небоевых специалистов великого клана, уступающей только кузнечным мастерам. Война в Антарктиде была лучшим шансом для Нефис, Касси и хранителей огня улучшить свое положение в Валоре. Только доказав свою преданность на поле боя, они могли получить шанс приблизиться к правителям великого клана, включая загадочного суверена. Да уж, Санни смотрел на труп солнечного принца, у которого теперь отсутствовали голова, руки и большая часть туловища. Маленькая фигурка беса безжизненно лежала на звеньях небесной цепи и выглядела жалко и опьяненной от переедания. Его замечание относилось как к состоянию некогда грозного лорда цепи, так и к ситуации, в которой оказались Нефис и Касси. Покачав головой, Санни перегнулся через край острова и крикнул: «Чем ты занят, ленивая девчонка? Хватит валять дурака, иди есть!» Далеко внизу бес вздрогнул, а затем с унылым выражением лица посмотрел вверх. Неуклюже поднявшись на ноги, маленький изверг вздохнул, поморщился и безжизненно укусил ногу стального гиганта. «Так-то лучше!» Бес с жалким выражением лица прожевал древний металл, а затем замер. В следующее мгновение его тощее тело вдруг начало мерцать. Глава 1161. Благословленная сталь. Несмотря на то, что значительная часть колосса осталась недоеденной, Санни приказал бесу возвращаться. К тому времени, когда маленькое существо поднялось обратно на поверхность острова, члены когорты уже собрались вокруг Санни. «А, подождите, мелкий негодник выглядит иначе». Действительно, Эффи была права. Тощий изверг был совсем не таким, как прежде. Во-первых, он вырос, еще несколько дней назад рост беса едва достигал колена Санни, а теперь его голова была на одном уровне с его животом. Жизненно важные участки его жилистого тела теперь были покрыты черными пластинами, напоминающими легкую броню, каждая из них сверкала темным металлическим блеском. То же самое касалось его длинных острых когтей и треугольных зубов. Лицо беса исказилось в гротескной ухмылке, и он поднял подбородок. После этого маленький изверг бросил мимолетный взгляд на Нефис. Санни улыбнулся. «Поздравляю, уродец. Ты официально превратился из неприглядного гремлина в неприглядного гоблина». Ухмылка беса стала немного вынужденной. Он взглянул на Санни и зашипел. Нефис несколько мгновений смотрела на них. «Не знаю. Мне кажется, он немного милый». Маленький изверг замер, а затем раздулся от самодовольства. Санни покачал головой и вздохнул. «Ты что, слепая? Ну, неважно. Посмотрим, что именно изменилось». Он вызвал руны, подождал, пока мерцающие символы проявятся, и с сосредоточенным выражением лица начал изучать их. Большинство рун не изменились. Тень. Ненасытный изверг. Ранг тени. Трансцендентный. Класс тени. Дьявол. Ни ранг, ни класс не изменились. Значит, эволюция была связана исключительно с атрибутами беса. Сан не ожидал такого результата, поэтому не был сильно разочарован. Он с любопытством продолжил читать руны. Описание тени. Жалкое маленькое существо. Атрибуты тени. Удачливый. Чудо. Ненасытный. Присяга теням. Большое стальное тело. Санни слегка наклонил голову. Хм, это было хорошо. Раньше бес обладал атрибутом под названием «малое железное тело». Санни ожидал, что изменится один эпитет, но никак не оба. Мало того, что малое превратилось в большое, так еще и железное стало стальным. Это был значительный скачок. Интересно, в описании малого железного тела подразумевалось, что тело беса обладает свойствами металла. А как насчет большого стального тела? Он сосредоточился на мерцающих символах и прочитал описание атрибута «большое стальное тело». Тело этой тени подобно благословленной стали. Джекпот. Мало того, что обычное железо было заменено благословленной сталью, без сомнения, благодаря солнечному принцу, но и тело беса перешло от простого обладания качествами металла к тому, чтобы полностью походить на металл. Что это означало? Это означало, что все тело маленького изверга теперь было таким же прочным, как и оружие, выкованное из трансцендентной стали. Другими словами, оно было практически неразрушимым. По крайней мере, более неразрушимым, чем и без того неприступная костяная броня оригинального падальщика. Санни был очень доволен. Он достиг своей первоначальной цели – укрепить ненасытного изверга. Однако ему все еще хотелось узнать, насколько прочной стала его тень. И узнать это можно было только одним способом. Когда бес выпятил грудь, Санни приятно улыбнулся и от всей души пнул его. В следующее мгновение раздался тупой металлический звон и пронзительный вопль. «Ах, черт возьми, какого хрена, как же больно!» Прыгая на одной ноге, Санни обхватил другую и с изумленным выражением лица уставился на тощего изверга, который с испуганным выражением лица упал на задницу. «Аркх, Эффи, ударь этого маленького ублюдка как можно сильнее!» Эффи несколько мгновений молчала, а затем посмотрела на него спокойным взглядом. «Я не сделаю ничего подобного, бессердечный деспот. Иди сюда, бедняжка, давай вместе поиздеваемся над твоим жестоким хозяином. Ах, ты так очарователен в каком-то отвратительном, кошмарном смысле». Санни смотрел на сцену перед собой широко раскрытыми глазами. «Что, черт возьми, происходило? Почему все так хорошо относились к этому маленькому злобному негодяю? Эн, не говорите мне, что... Неужели атрибут беса удачливый также влиял на отношение людей к нему? Должно быть, так оно и есть». Тощий изверг с мстительной ухмылкой уставился на Санни. Но что-то было не так. Внезапно глаза и рот беса засветились огненным оранжево-красным светом, резко контрастировавшим с черным металлическим блеском его лица. Острые стальные зубы беса еще несколько мгновений назад были черными, но теперь они сияли раскаленным светом и излучали палящий жар. Казалось, что внутри пасти маленького изверга пылает адская печь. «Что за?» Санни несколько раз моргнул, а затем быстро перевел взгляд на руны. В конце списка способностей ненасытного изверга появилась новая строка. «Способности тени. Падальщик, пожиратель, теневой шаг, внутренний жар». Он без промедления сосредоточился на последней способности. Описание способности: внутренний жар. Зубы и когти этой тени могут быть напитаны уничтожающим жаром, увеличивающим их режущую силу. Санни на мгновение замер. Так, стоп, эта благословленная сталь наделила его не только сродством к металлу, но и сродством к огню, и маленький негодник даже получил от нее новую способность. Что ж, это имело смысл в конце концов. Сталь должна быть закалена огнем, а солнечный принц, прежде чем стать стальным колоссом, был утоплен в расплавленном металле, чтобы искупить свою вину за предполагаемое предательство воли бога солнца. Санни взглянул на тощего изверга и вздохнул. «Ладно, ладно, перестань сердиться, я больше не буду тебя бить, ты хорошо поработал, негодяй». С этими словами он улыбнулся и показал бесу большой палец вверх. Маленькая тень на несколько мгновений замешкалась, а затем вскочила на ноги. Жгучее красное сияние, исходившее от его зубов, медленно исчезло. Он выглядел очень гордым собой. Санни кивнул. «Хорошо, только посмотри, каким крепким и сильным ты стал». Бес снова надул грудь, слушая, как Санни продолжает. «Я просто не могу дождаться, когда пошлю тебя сражаться со всякими ужасно сильными кошмарными существами». Постепенно надменное выражение на лице тощего изверга сменилось озабоченностью и тревогой. Санни лукаво улыбнулся. «Да, да, с таким телом ты не сильно пострадаешь, даже если тебя немного погрызет титан». Глава 1162. Бывшие пристанища. После того, как бес получил большое стальное тело, у них не было причин оставаться на острове кораблекрушения. Он уже поглотил из тела солнечного принца все, что мог, поэтому пожирать остатки колосса было бесполезно. Необходимость посещать остров Железной Руки тоже отпала. Отпуск постепенно подходил к концу, но у них еще оставалось несколько дней, а также планы посетить еще несколько островов. Летающий корабль рассекал звездное небо, двигаясь на восток. Первым пунктом назначения был храм Чаши. Древние руины были такими же, как и в прошлый раз, заброшенными и пустыми. Даже гневные призраки, населявшие храм, исчезли. Конечно, теперь он знал больше о том, как погибли девы-жрицы. Стоя в центральном зале, Санни смотрел на разбитые вдребезги остатки каменной чаши и кости, усыпавшие пол. Стены священного зала рухнули, каменные плиты раскололись от разрушительного взрыва. Спустя тысячи лет здесь не осталось ничего, кроме пыли и запустения. Он задумался о судьбе и прошлом. В кошмаре именно он уничтожил чашу и убил воительниц, однако и без вмешательства Санни их конец был точно таким же. Кто же убил жриц Красной Секты в реальном прошлом? Сам Ноктис или кто-то другой? Что случилось с ребенком, в чье тело вселилась Эффи в кошмаре. Была ли девочка тоже убита во время резни? Как обычно, ответов не было. Сама Эффи бродила по развалинам в одиночестве, ее лицо было нехарактерно мрачным. Мечи, которые она когда-то воткнула в землю, исчезли. А вот воспоминания, которые она носила в себе, остались. В итоге охотница вздохнула и удрученно покачала головой. В конце концов, вся эта жестокость была бессмысленна. Какая-какая потеря? Сан не молчал, поглощенный своими мыслями. Это место тоже имело для него особое значение. Именно здесь он стал демоном. Это произошло всего пару лет назад, но эти годы показались ему целой жизнью. На самом деле, несколькими жизнями. Может быть, это из-за кошмара или Антарктиды прошлое казалось таким далеким. Оставив позади храм чаши, они отправились к следующему пункту назначения. На острове, покрытом белыми цветами, Сан не нашел кошмара, настоящего кошмара. Вернее, то, что от него осталось. Ступив на цветочное поле, Сан не быстро погрузился в дремоту. Во сне, в который он попал, появился бесформенный фантом и мгновенно набросился на него, пылая неистовством и убийственным безумием. Это могло быть опасно для любого другого, но Сан не имел слишком большой опыт борьбы со снами. Его кошмар тоже был рядом, защищая Санни. Вместе они сразились с обезумевшим фантомом и победили его. Это был не настоящий кошмар, а лишь злобное эхо, оставшееся на месте его гибели. Очнувшись ото сна, Санни исследовал остров цветов и обнаружил в его центре останки огромного коня. Прекрасные цветы покрывали его белые кости и прорастали сквозь отверстия в черепе. Он не знал, как черный конь оказался на этом острове и как он умер. Поддался ли он порче или остался непоколебим до самого конца? Он знал только то, что на месте, где пролилась кровь кошмара, растут белые цветы. Его верная тень некоторое время смотрела на древние кости, а затем громко выдохнула воздух из своих больших ноздрей и с мрачным видом отвернулась. Многого от этого посещения они не получили, но темный конь, похоже, подчинил себе могущественный кошмар, пополнив свою коллекцию. Счетчик проклятия сна значительно вырос после уничтожения фантома. Последняя остановка была сделана на острове, где озерное существо когда-то подарило Касси рубиновый нож. Остров находился совсем рядом со святилищем и был известен как чрезвычайно опасный. Даже если пробужденные отваживались пересечь его, они всегда держались края острова, не приближаясь к спокойному озеру. Известно, что сама небесный прилив избегала этого места. Никто не знал, было ли это потому, что мерзость, обитавшая в озере, была слишком могущественной, или потому, что святая Терис решила оставить ее там, чтобы другие кошмарные существа не приближались к цитадели. Несмотря на опасность, Касси уверенно посадила летающий корабль на спокойную гладь озера и отпустила рулевые весла. Когда Санни бросил на нее вопросительный взгляд и неловко кашлянул, слепая девушка лишь покачала головой. «Не волнуйся, мы будем в безопасности, пока не утихнет сокрушение». Не решаясь покинуть корабль, они собрались на палубе и наблюдали за спокойной водой. В какой-то момент Касси обнажила тихую танцовщицу, осторожно коснулась ее лезвия, а затем отпустила тонкую рапиру. Та взлетела вверх, а затем нырнула в воду, напрягшись под тяжестью сокрушения. Долгое время прошло в молчании. В какой-то момент Касси опустила голову и тяжело вздохнула. Пусто. Существа тут нет. Вскоре из-под прозрачной воды появилась тихая танцовщица и взлетела вверх, ярко сверкая в лучах солнца, отражающихся от капель, покрывающих ее тонкое лезвие. Рапира приземлилась в руку Касси и замерла. Вернув ее в ножны, слепая девушка молча зашла в рунический круг и отправила корабль в небо. Ее лицо почему-то казалось полным печали. Несмотря на то, что они находились практически рядом со святилищем, никто из них не хотел его посещать. Идея знакомой цитадели без клана Белого Пера казалась Санни странной. Он не знал, кого Валор послал вместо святой Терис присматривать за скованными островами, да и не стремился это выяснить. Несмотря на то, что в этом не было их вины, новоприбывшие все равно казались ему узурпаторами. Вместо того, чтобы отправиться в святилище, летающий корабль развернулся и полетел обратно на запад, к далекому Красному Колизею. Возвращение в башню Слоновой Кости должно было занять несколько дней. После этого их небольшой отпуск официально закончится, и Санни придется снова окунуться в холод Антарктиды и грязную войну великих кланов. Ему не хотелось возвращаться. В последнюю ночь перед тем, как они достигли башни, Санни стоял на палубе древнего судна и сквозь ветви священного дерева смотрел на мириады звезд над ними. Послышались шаги, и к нему подошла Нефис, чтобы составить ему компанию в молчании. Вместе они смотрели на ночное небо и думали о будущем. Что оно принесет, что заберет, чего оно будет им стоить. Глава 1163. Разрушенная земля. После долгого времени, проведенного в комфортной тишине, Санни взглянул на Нефис, подумал несколько мгновений и спросил: «Итак, что ты думаешь об этом месте?» Все остальные члены когорты имели глубокую связь со скованными островами. Санни и Касси провели здесь больше всего времени, но и Фикай также были глубоко привязаны к останкам Королевства Надежды. Пережитое в кошмаре невозможно было забыть. Это место изменило их. Нефис, напротив, была здесь чужой. Она могла смотреть на скованные острова с позиции постороннего. Поэтому ему было любопытно узнать ее точку зрения. Нефис ненадолго задумалась, а затем тихо сказала: «Здесь все так же, как и везде, разрушено». Санни улыбнулся. «Наверное, скованные острова более честны в этом отношении, не так ли? Они не скрывают своей разрушенной природы». Действительно, царство снов было разрушенным миром. Мир бодрствования тоже был разрушен. И девушка, стоявшая рядом с ним, была звездой разрушения. Вполне подходящее имя для той, кто родился в двух разрушенных мирах. Он вздохнул. «Тем не менее, я думал, что у тебя будет больше своего мнения. Разве ты не чувствуешь связь с этой землей?» Нефис посмотрела на него с некоторым замешательством. «С чего бы это?» Санни пожал плечами. «Ну, Королевство Надежды было разрушено Богом Солнца. Он обрушил на него свой огонь и уничтожил его. Ты – наследница этого огня, не так ли? В твоих жилах течет кровь Бога Солнца. Так что в каком-то смысле ты последний потомок того существа, которое принесло гибель этой земле». Нефис некоторое время молчала, а затем улыбнулась. «Понятно. Да, было бы логично, если бы я чувствовала связь с Богом Солнца. Но, на самом деле, в данном случае я больше чувствую связь с Надеждой». Санни приподнял бровь. «С Надеждой, нечестивым демоном, которая тысячу лет искажала сознание всех, кто жил в этих руинах, сводила их с ума и творила всевозможное невыразимое, отвратительное зло. Мерзкая королева безумия, ты про эту Надежду?» Неф слегка наклонила голову. Она несколько мгновений молчала, а затем сказала: «Надежда, которая потеряла все, что ей принадлежало, из-за непреодолимого врага, которая оставалась в цепях тысячу лет, но не прекращала попыток освободиться, которая вырвалась из своей тюрьмы и начала войну против вечных богов, и убила их. Это Надежда». Санни скрыл улыбку. «Хаэм, ну, если так рассуждать вообще-то, мне тоже нравится Надежда. Я встречал ее однажды, знаешь, впервые за долгое время». Он увидел, как обычно спокойное выражение лица Неф слегка дрогнуло. Она смотрела на него с изумлением. «Ты встречал Надежду, демона желания?» Санни кивнул. «Да, ну по крайней мере, ее версию. В самом конце кошмара я вошел в башню и на несколько мимолетных мгновений увидел ее. Она даже говорила со мной». Он замешкался на несколько мгновений. «Она сказала мне, что даймоны – это недостаток богов, но я не уверен, что она имела в виду. Я всегда считал, что боги безупречны». Нефис нахмурилась, а затем отвернулась и посмотрела на звезды. «Я слышала, что боги когда-то были совершенными существами, но потом это изменилось. В этом нет особого смысла. Да, я тоже не знаю, что она имела в виду». Она некоторое время молчала, а затем ровным голосом сказала: «Однако это заставляет меня задуматься. Неужели Бог Солнца тоже должен был платить какую-то цену, чтобы использовать свою силу? Должен ли он был сгорать? Должен ли он был страдать? Было ли ему больно разрушать Королевство Надежды?» Нефис с холодным выражением лица смотрела на далекие звезды. «Боги могли умереть, значит, они тоже должны были страдать». Она уставилась в черное небо. Затем, медленно, на ее губах появилась бледная улыбка. «Надеюсь, он много страдал». В конце концов, они вернулись на остров Слоновой Кости. Солнце скрылось за горизонтом, и на сумеречном небе стал виден полумесяц. Все пятеро собрались перед костром на берегу чистого озера, чтобы насладиться последней трапезой перед возвращением в мир бодрствования. Короткая передышка почти закончилась. Санни наслаждался последней на ближайшее время стряпней Неф, изучая лица своих спутников: Нефис, Касси, Эфи, Кая. Тени двигались в такт танцу костра, окрашивая их в оранжевые и серые оттенки. Они выглядели отдохнувшими и расслабленными. Он тоже чувствовал себя умиротворенным. Через некоторое время Санни повернул голову и взглянул на озеро, где на поверхности воды плавно покачивался летающий корабль. На его лице появилось небольшое хмурое выражение. «Эй, мы ведь так и не придумали название для этой штуки, не так ли?» Остальные посмотрели на него с замешательством. Затем их выражение прояснилось. «О!» — Кай заговорил первым. Он задумался на несколько мгновений, а затем улыбнулся. «Как насчет небесного пловца?» Санни окинул его оценивающим взглядом, заставив красивого лучника замешкаться. «Что?» — он покачал головой. «Нет, нет, не обращай на меня внимания. Просто, кажется, я теперь понимаю, как твоя группа получила название Найтгейл». И Кай, и Нефис моргнули. «Что не так с Найтгейл?» «Найтгейл — это потрясающее название группы». Санни криво улыбнулся. «Хорошо, хорошо, в этом названии нет ничего плохого, но все же, небесный пловец, звучит не слишком величественно». Кай смущенно опустил глаза. «Ну что ж, если подумать, то ты прав». В этот момент заговорила Эффи. «У меня есть отличное имя». Все повернулись к ней, а охотница бросила озорной взгляд на Санни. «Это летающий корабль, верно? Он парит высоко в небе, купаясь в солнечном свете. Так что, может, назовем его солнечным 19. Уголок глаза Санни дернулся. Следующее предложение. Касси колебалась несколько мгновений. «Я правда не знаю. Я хотела бы назвать его в честь Ноктиса, но в то же время теперь это корабль хранителей огня. Изначально он был создан для сбора божественного пламени, а в будущем станет символом меняющей звезды и ее людей. Стоит ли нам назвать его в честь прошлого или же все-таки в честь будущего?» Все посмотрели на Нефис, которая еще некоторое время продолжала молчать. В конце концов, она сказала: «Давайте почтим память вашего друга, Ноктиса. Санни знал его лучше всех, поэтому он лучше всех сможет дать кораблю имя». Санни приподнял бровь. «Как же так получилось, что я оказалась единственным, кто может сделать это?» Тем не менее, это не было плохой ответственностью. Он думал о Ноктисе, своем самопровозглашенном лучшем друге, и о том, чего хотел Ноктис: нарушить волю богов и освободить надежду от ее оков. Он также думал об Одиссее и о своем собственном отчаянном желании освободиться. Он думал о том, чего добился Ноктис. Кем же в конце концов был Ноктис? Какие слова лучше всего характеризуют его? Этот лживый, подлый обманщик. Через некоторое время Санни вздохнул и кивнул. «Да, кажется, я придумал. У меня есть хорошее имя». Он взглянул на изящный силуэт древнего корабля и несколько мгновений молчал. В конце концов Санни произнес: «Разрушитель цепей. Давайте назовем его так». Глава 1164. Милый летний день. Стоял жаркий, ленивый летний день. Солнце заливало осадную столицу северного квадранта теплом и светом, заставляя людей жаждать прохладной тени вентилируемых зданий. Небо было чистым и бескрайним, без единого облачка. Глядя на его голубые просторы, трудно было поверить, что где-то далеко-далеко люди страдают в темноте, охваченные холодом и ужасом. Цепь кошмаров, бушевавшая в южном квадранте, казалась здесь такой далекой. В тот мирный день молодой человек в дорогой одежде сидел на скамейке в красивом парке. Парк, расположенный в одном из самых благополучных районов города, был полон яркой зелени и приятной тени. Фильтрованный воздух был свежим и чистым. Все здесь выглядело безупречным и новым. Молодой человек с удовольствием пил кофе, наблюдая за детьми, играющими на соседней детской площадке. На его красивом лице играла рассеянная улыбка. Казалось, он пребывает в приятном настроении. Как любопытно. Молодой человек наблюдал за детьми. Они были такими странными, такими невинными, такими хрупкими. Чтобы сломать их, не потребовалось бы никаких усилий. Но зачем ему это? Наблюдать за игрой детей было интересно и приятно. И все же он не мог не представить, как будет выглядеть детская площадка, окрашенная их кровью. Эти образы сами собой возникали в его голове. Эти образы тоже были интересными и приятными. Неужели все человеческие дети такие? Молодой человек и сам когда-то был маленьким, но мало что помнил о том времени. Он знал, что был робким ребенком, который начал говорить только в 4 года. Другие постарались, чтобы он это запомнил. В какой-то момент старик пришел забрать его. Остальное детство прошло в царстве снов. Лишь много позже, после того как старик бросил его, он вернулся в мир бодрствования. Мир бодрствования тогда казался ему чужим, да и сейчас частично ощущался таким же. Но на самом деле чужим был молодой человек. Может, это я странный, хм. Такой вывод можно было бы сделать легко, Но для молодого человека это было не так просто. Ему было трудно представить, что другие люди отличаются от него. Приходилось прилагать сознательные усилия, чтобы помнить это. В какой-то момент произошел небольшой переполох. Один из детей слишком сильно ударил по мячу, и тот полетел в сторону молодого человека, чуть не пролив его кофе. Молодой человек с неудовольствием посмотрел на мяч. Виновник его недовольства подбежал и остановился в двух шагах, глядя на него расширенными глазами. «О, простите, мистер». Ребенок был маленький и симпатичный. Ему было лет 5, у него были светлые волосы, гладкая кожа и голубые глаза. У него были короткие ноги, из-за чего его бег выглядел довольно комично. Его шея казалась очень тонкой и податливой. Молодой человек улыбнулся. «Ничего страшного. Ах, ты так хорошо говоришь. Я в твоем возрасте не мог так хорошо говорить». Ребенок улыбнулся яркой улыбкой. «Я хожу на занятия. Мама меня водит. Я и алфавит знаю». Молодой человек наклонил голову. «О, твоя мама здесь?» Ребенок с энтузиазмом кивнул. «Она вон там». Затем на его маленьком личике появилось сложное выражение. «А ваша мама тоже здесь, мистер?» Молодой человек молча посмотрел на ребенка. «Нет, я здесь совсем один». Ребенок посмотрел на него с жалостью. «Ой, извините, не грустите». Улыбка молодого человека расширилась. «Я никогда не грущу, я не могу грустить». Ребенок неловко уставился на него, не понимая этих странных слов. «Можете вернуть мне мой мяч, мистер?» Молодой человек наклонился вперед и сказал. «Конечно, но сначала ответь мне на один вопрос. Та игра, в которую ты и твои друзья играете, как она называется?» Ребенок, казалось, удивился. «Мистер, это футбол. Вы никогда не играли в футбол?» Молодой человек несколько мгновений молчал. «Нет, там, где я рос, не было других детей. Хотя, думаю, я бы отлично играл в футбол. Ах, может быть, мне стоит стать ребенком и поиграть в футбол, как ты думаешь?» Его голос звучал так, как будто он искренне размышлял об этом. Ребенок улыбнулся, думая, что это шутка. Молодой человек тоже улыбнулся, а затем подтолкнул мяч к ребенку, взглянул на него в последний раз и откинулся назад. Ребенок поднял мяч и крикнул: «Спасибо, мистер». С этими словами он развернулся и побежал к своим друзьям. Молодой человек ничего не ответил. Более того, он вообще не двигался. Его глаза были закрыты, как будто он дремал на солнце. Через несколько часов, уже после ухода детей и их матерей, мимо скамейки проходила женщина, гулявшая по парку. Внезапно мирный день нарушил испуганный крик. «Боги, кто-нибудь, помогите! Он умер!» Действительно, молодой человек был холоден, как труп. Он был мертв. Разумеется, Мордрид давно ушел, спрятавшись в глазах болтливого ребенка. Уничтожить душу обычного человека было проще, чем, отнять конфету у ребенка, но он не стал забирать тело этого ребенка. Он просто катался, наблюдая за миром глазами ребенка. Сейчас они шли домой, держась за руку матери. Женщине было около 30 лет, и она была очень привлекательна. Она была одета в дорогую, но простую одежду. Конечно, каждый, кто жил в богатом районе, имел возможность позволить себе лучшие наряды, но мало кто обладал достаточным достоинством, чтобы не выставлять свое богатство на показ. Каждый раз, когда женщина смотрела на сына, она тепло улыбалась, что вызывало у Мордрета чувство легкого умиления. Он ничего не помнил о своей матери, которая умерла при родах, когда он был еще совсем маленьким, так что эти ощущения были довольно новыми. Быть любимым кем-то тоже было интересно и приятно. Достаточно, чтобы ему захотелось убить ребенка и занять его место. Но Мордрит этого не сделал. В конце концов, даже у такого существа, как он, были принципы. Ну не принципы, может быть, склонности. Он не был склонен убивать кого-то без веской причины, даже если и хотел этого. Конечно, его определение достойной причины отличалось от общепринятого. Прячась в глазах ребенка, Мордрид без приглашения вошел в его дом. Глава 1165. Тепло привязанности. Человеческие дома были подобны Титану. Они были полны бесчисленных вещей. Каждая вещь, от панелей пола до самых незначительных мелочей, была кем-то спроектирована и создана. Материалы, использованные для их создания, были произведены кем-то другим. Собранные кем-то автомобили перевозили их по построенным кем-то дорогам. Количество усилий и жизней, скрытых в каждом человеческом доме, поражало воображение. Масштабы этого были настолько немыслимы, что Мордрид мог сравнить это только с чем-то более знакомым, мерзостью, настолько огромной, что само ее существование было бедствием. Но на самом деле мир бодрствования был чем-то гораздо большим. Единственным существом, с которым его можно было сравнить, был Бог. Может быть, мертвый Бог. Люди были похожи на муравьев, но он легко мог представить их в виде червей, извивающихся в пиршестве на божественном трупе. Он мог отчетливо представить себе это. «Милый, иди есть». Мордрит смотрел на мир глазами ребенка. Он отложил игрушки и побежал на кухню. Забравшись на стул, он с улыбкой посмотрел на мать. Он скорчил рожицу, глядя на тарелку, полную дорогих, натуральных овощей, и надулся. Он позволил уговорить себя съесть немного. «Я не чувствую вкуса». Мордрит ощутил легкое разочарование, изучая лицо матери. Она смотрела на него с улыбкой. Ее глаза были полны нежности. Быть любимым кем-то – необычное чувство. Но каково это – любить кого-то? Любопытствуя, Мордрит подумал о том, чтобы взять тело матери и начать заботиться о ребенке. Будет ли это полезно? Будет ли это обременительно? Будет ли это приятно? Существовал простой способ узнать это. Однако Мордрит подавил свое любопытство и ничего не сделал. Пока ребенок жевал овощи, мать увлеченно слушала новости. На экране шел пропагандистский репортаж, и солидный мужской голос говорил: «Пока вторая эвакуационная армия направляется в Южный квадрант, героические воины первой эвакуационной армии продолжают консолидировать свои силы на континенте. Всего несколько дней назад было успешно завершено переселение беженцев из неприступной осадной столицы Фальконскот. Под доблестным руководством святой Терисы из клана Белого Пера потери среди рядового состава армии были минимальными». Мордрит улыбнулся при упоминании знакомого имени. Похоже, небесный прилив была еще жива. Он был доволен среди всех святых, которых он хотел убить. Она была единственной, кто заслуживал чистой смерти. Она косвенно была причастна к его поимке. Но она же косвенно помогла ему сбежать. Так что, может быть, мне вообще не придется ее убивать? Следующие несколько дней Мордрит жил жизнью человеческого ребенка. Он ощутил летний зной, тепло заботы любящей матери, радость игр с друзьями и удовольствие от изучения букв с наставником. Все это было весело, но ему быстро наскучило. Хотя другому бы это понравилось. Почувствовав, что его настроение становится опасным при этой мысли, он прогнал ее. Мордрит был искренен, когда говорил мальчику, что никогда не грустил, но он не был полностью лишен эмоций. Он мог испытывать разные чувства: удовлетворение, наслаждение, удовольствие, злость, обиду, презрение и, конечно, ненависть. И хотя он ненавидел своего предателя отца и Астериона, больше всего он ненавидел другого. Ах, нет смысла думать об этом. Он снова сосредоточился на настоящем. Ребенок, в котором он обитал, был довольно глуп, как и полагается ребенку. Мальчик видел только улыбку матери, но Мордрит видел то, что скрывалось за ней. Беспокойство, усталость, одиночество, страх. После нескольких дней праздного наблюдения он оставил ребенка и спрятался в глазах матери. С ее точки зрения, жизнь не была сплошным теплом и радостью. Когда она была с сыном, то храбрилась, но, оставшись одна, позволяла себе быть слабой и испуганной. Город был в смятении, все вокруг менялось. Далекая война уже отражалась на повседневной жизни горожан. Ее друзья, соседи, семья, все были напряжены, словно в ожидании бури. Многие люди ушли вместе с первой эвакуационной армией. Еще больше людей записались и уплыли со второй. А теперь поговаривали, что в вихрь далекого катаклизма могут быть втянуты даже люди из ее ближайшего окружения. Женщина не была гражданкой низкого ранга. Ее статус был особым, и поэтому она знала, что лучше не верить пропаганде. Мордрит наблюдал за ней, впитывая ее точку зрения. В одно солнечное утро женщине позвонили. Поднеся коммуникатор к уху, она просветлела лицом. «Да, я поняла, это замечательная новость. Когда? Ох, так скоро? Да, я понимаю, у него все хорошо. Он, конечно же, скучает по тебе. Не волнуйся, я объясню. Мы очень гордимся тобой. Могу я прийти к тебе? О, это замечательно. Да я приду». Закончив разговор, женщина опустила руки и несколько мгновений оставалась неподвижной. Ее губы дрожали. Затем она глубоко вздохнула и придала лицу спокойное выражение. Женщина собралась, приложив гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы хорошо выглядеть. Ее и без того безошибочная красота расцвела еще больше. Надев свое любимое платье, она улыбнулась себе в зеркало и вышла из квартиры. Разумеется, Мордрит, смотревший на мир ее глазами, сделал то же самое. «Как мило! Вместо общественного транспорта они вызвали дорогой ЛТС и отправились в еще более роскошную и хорошо защищенную часть города. Там, в самом сердце Оск, располагался огромный комплекс, напоминающий гибрид посольства и крепости, достаточно большой, чтобы считаться самостоятельным районом. Женщина вышла из ЛТС и подошла к контрольно-пропускному пункту. Там ее вежливым жестом остановил пробужденный воин, одетый в особые цвета, черный и ярко-красный. Она улыбнулась. «Доброе утро. Я пришла к своему мужу». Глава 1166. Возвращение домой. Женщина без проблем прошла контрольно-пропускной пункт. Вот так Мордрит вошел в твердыню великого и могущественного клана Валор. Место его рождения. Вернуться сюда было очень захватывающе. Мордрит не считал это место своим домом, но он хорошо его помнил. Не с тех времен, когда он жил здесь в раннем детстве, а с того времени, которое он провел здесь сразу после возвращения из царства снов. Ему было 12 или 13, и он уже был пробужденным. Сначала он достиг бастиона, а затем попал в это прекрасное место. Все в мире бодрствования оказалось мягким, но его возвращение было совсем не таким, как он себе представлял. В голове промелькнули воспоминания, и Мордрит почувствовал, как из глубины его души поднимается темное, удушающее чувство. Сейчас не время. Проникновение в крепость уже было сопряжено с риском. Он не мог позволить себе необдуманных действий, его семья не состояла из дураков. Они предусмотрели все меры предосторожности, чтобы обнаружить его, и ему стоило немалых усилий сделать этот момент возможным. Если что Мордрит и умел делать, так это оставаться холодным и расчетливым. Поэтому, как бы ему не хотелось разойтись, он должен был сдерживаться. В любом случае эти люди не были его врагами. Они были всего лишь слугами, хозяева были надежно спрятаны за куда более непроницаемой защитой. Ребенок и женщина, за которыми он наблюдал последние пару недель, конечно же, не были случайными людьми. Они были сыном и женой пробужденного, принадлежавшего к великому клану Валор. Обычно такая семья проживала в самой крепости, но поскольку воин большую часть времени проводил в царстве снов, женщина хотела жить поближе к семье. Это была уязвимость, которой Мордрит планировал воспользоваться. И теперь он был внутри комплекса, прячась в глазах женщины, спешившей на встречу со своим мужем. Похоже, она хорошо знала территорию комплекса, легко ориентируясь среди множества зданий, тренировочных площадок и парков. Крепость была идеально ухожена, живописна и спокойна, по крайней мере, на первый взгляд. Однако за красивым фасадом скрывалась взрывоопасная напряженность. Великий клан Валор готовился к войне, но женщину это не волновало. Ее волновал только ее муж. Мордрит был тронут. Любовь к ребенку, любовь к партнеру, она просто полна привязанности, без задних мыслей. Как необычно. Проведя некоторое время в этой семье, он не мог не почувствовать небольшой привязанности к ним. В конце концов, женщина дошла до определенного здания. Там, в хорошо защищенных помещениях, располагались ряды спальных капсул. Там же находились и жилые помещения, где ждал ее муж. Увидев его, она обрадовалась. На лице мужчины тоже появилась яркая улыбка. «Ты здесь». Не теряя времени, они обнялись. Муж показался ему вполне приятным человеком, хотя и немного слишком серьезным. Как пробужденный, служащий великому клану Валор, он имел много привилегий, но и много обязанностей. Пробужденным приходилось проводить долгие месяцы в царстве снов, охраняя бастион или одну из других цитаделей, подвластных Валору. Иногда их отправляли на опасные задания, иногда они не возвращались. Даже если это были одни из лучших бойцов человеческой расы, царство снов оставалось царством снов. Там никто не был в безопасности, а уж тем более пробужденные. Неудивительно, что жизнь этой женщины была полна страха и беспокойства. Бедняжка. Их воссоединение было приятным, но, к сожалению, коротким. Несмотря на то, что пробужденный только что вернулся в мир бодрствования, он не возвращался домой. Вместо этого он готовился приступить к выполнению новой миссии. Мордрит слушал его со слабой улыбкой. Это большая честь и возможность, конечно. Сам святой Мадок едет с нами. Там будет даже леди Морган. Если я смогу отличиться перед ними, то даже получить поддержку старейшин, чтобы стать рыцарем, не будет чем-то из ряда вон выходящим. Ты знаешь, что я пользуюсь большим уважением, мне нужен только последний толчок. Представляешь, как изменится наша жизнь, если я стану вознесенным. Я не буду так часто уходить. Женщина улыбалась, но Мордрит чувствовал ее опасения. Однако она хорошо скрывала это, не желая обременять мужа. «Конечно, конечно, только будь осторожен. Ладно, я слышала ужасные вещи об Антарктиде». Мужчина улыбнулся. «Почему ты сравниваешь нас с этими жалкими собаками? Людей, служащих правительству, едва ли можно назвать пробужденными. Но мы, воины Валора». Мордрит был в восторге. Он думал, что ему придется прыгать между десятками людей, чтобы найти кого-то из экспедиционных сил Южного Квадранта. Как же ему повезло, что он так быстро наткнулся на подходящего человека. От сына к матери, от матери к отцу все произошло так быстро. Пробужденные и его жена разговаривали, выражая свою привязанность друг к другу. Но потом, неизбежно, им пришлось расстаться. Когда прекрасная женщина ушла, чтобы вернуться к своему ребенку, Мордрит остался в глазах мужчины. Он отправлялся в Антарктиду. Следующие несколько недель он оставался скрытым в глазах пробужденного воина, воспринимая мир через них. Он тренировался, он готовился, он думал о жене и сыне. Медленно, но верно силы экспедиции собирались и готовились к войне. Лето закончилось, и осень охватила мир. Мужчина был взволнован, но в то же время нервничал. Он готовился к тому, что ему предстоит. Мордрит тоже. В тот день, когда они должны были отправиться в путь через океан, мужчина молился мертвым богам. Затем, зная, что позже возможности сделать это может не представиться, он отправил жене приятное сообщение. Наконец, он отсалютовал святому Гелиаду, летнему рыцарю, и последовал за благородным трансцендентом на корабль. У этого человека прекрасная жена и милый сын. Он действительно счастливчик. Мордрит с удовольствием вспоминал дни, прожитые в доме пробужденного воина. В первую же ночь в море он погасил душу этого человека и занял его место. Глава 1167. Новое одеяние принца. Занять чье-то место было для Мордрита не в новинку. Однако каждый раз это было опасно. Не то чтобы он был против. В самом начале он был очень слаб. В отличие от большинства других членов своей семьи, Мордрит не получил аспекта, помогающего в прямом столкновении. Он не был похож ни на отца, ни на дяди и тетей, ни на двоюродных братьев и сестер. Он не был похож на Морган, которая родилась на поле боя и после пробуждения стала сильнее, быстрее и выносливее. Он даже не мог сравниться с этим забавным подлецом, Санлессом. Его физическая сила, объективно, вызывала смех. Сейчас, когда Мордрит достиг более высокого класса, стало немного лучше, но это был его предел. Этого уровня было недостаточно для противостояния тем угрозам, с которыми он столкнулся, и не было другого способа повысить его боевую мощь без использования воспоминаний. Однако он не мог использовать воспоминания в душе человека. Он мог только отразить то, что уже было там. Будучи спящим, Мордрит мог видеть через отражения, а также перемещаться сквозь них, как мысленно, так и физически. Кроме того, он был одарен способностью создавать помощников, дробя свою душу. Конечно, в те времена получить новое ядро души для создания отражения было не так-то просто. Зеркальный зверь. Зверушка был его первым творением. У человеческих детей были воображаемые друзья, но у Мордрита вместо них была зверушка. Для одинокого ребенка, выросшего в царстве снов, иметь товарища, пусть даже в виде бездумного дремлющего зверя, было несказанно важно. Однако теперь его зеркального зверя не было. Это была еще одна вещь, за которую должна была заплатить его семья. В любом случае, все изменилось после того, как он пробудился, привязавшись к цитадели. Мордрит получил свою вторую способность, которая, помимо всего прочего, заставила людей опасаться его. Это было связано с тем, что он мог проникать в души через глаза и уничтожать их. Проблема заключалась в том, что сначала нужно было победить душу. Во время битвы душ Мордрит мог полагаться только на свою силу и на отражение силы той души, в которую он вторгался. Поражение означало смерть даже для него, он едва не погиб, пытаясь захватить тело Санлесса. Ах, какое это было волнующее воспоминание! Аспект Мордрита ничем не мог помочь в битве, в то время как пробужденные, в чьи души он вторгался, обычно хорошо владели своим аспектом и другими инструментами. У него же, напротив, не было никакого опыта их использования. Поэтому, чтобы победить и выжить, Мордрит должен был понять силу противника лучше него самого, причем обычно за считанные секунды. Это было все равно, что дать новичку острый меч и отправить его на смертельный поединок с ветераном-мечником, который оттачивал свое мастерство долгие годы. Испорченные души кошмарных существ были еще более смертоносны, хотя и по другим причинам. Так как же он побеждал, будучи лучше, будучи умнее, обладая большим мастерством и более глубоким пониманием боя, ломая своего противника и манипулируя им, разрушая его уверенность и обращая его сильные стороны против него самого. В этом не было никакой хитрости, только воля. Это было нелегко, и все же Мордрит еще не погиб, а еще это было весело. Однако лучший способ победить в битве душ – подготовиться. Если он заранее создаст возможность изучить противника, узнать детали и тонкости его аспекта, то ему не придется вступать в битву душ вслепую. Еще лучше, если ему удастся поколебать противника, сделав его душу слабее. Так что взять тело пробужденного воина после посадки на корабль было не так уж сложно. Ведь Мордрит уже несколько недель смотрел на мир его глазами. Он даже знал имена и лица его жены и сына. В общем, возможно, он знал этих двоих лучше, чем сам мужчина. Так-то лучше. Глядя на лицо мужчины в зеркале, Мордрит улыбнулся. Затем он стер эту улыбку и заменил ее другой, гораздо более искренней и яркой. Именно так улыбался тот человек. Мордрит без труда изменил позу, выражение лица, блеск в глазах, едва заметное напряжение в плечах. Все его присутствие изменилось, став неотличимым от того, как держал себя мертвец. Глядя в зеркало с новой улыбкой на лице, Мордрит с безупречной искренностью прошептал: «Слава великому клану Валор!» Мордрит наслаждался путешествием по морю в компании других пробужденных воинов Валора. Он тренировался, ел и проводил остаток времени с этими людьми. Они ему очень нравились. Стоический пробужденный Крас, добродушная пробужденная Агата, беззаботный пробужденный Вара и другие члены его когорты. Чувство товарищества, которое они разделяли, было любопытным и восхитительным. Уважение и восхищение, которое они испытывали к человеку, чье тело носил Мордрит, тоже освежало. Это заставляло его чувствовать некоторую ответственность за этих людей, что было необычно. Даже святой Гелиот не был неприятен в общении. Интересно, как обстоят дела в Южном Квадранте. К этому времени эмиссары Сонг уже прибыли туда. Баст, кровавый мешок Сишен, должно быть, уже начал изготавливать зеркала. Разумеется, никакого реального смысла в этих зеркалах не было. Это было просто нечто бессмысленное, что Мордрит поручил им сделать, чтобы подлить масла в огонь подозрений его семьи. Скорее всего, в какой-то момент его устранят, но это не будет большой потерей для великого клана Сонг. Так почему это должно волновать Мордрита? И вот, наконец, на горизонте появилась темная полоса. Конвой достиг Антарктиды. Стоя на палубе огромного линкора, Мордрит смотрел на серое небо и чувствовал, как холодный ветер ласкает его лицо. Зов кошмара атаковал его сознание, наполняя его какофонией сводящего с ума шепота. Он вздохнул. Какое унылое место. Пока он созерцал открывающийся перед ним вид, знакомый голос позвал: «Уоррен, приготовься, мы причалим через полчаса». Обернувшись, он посмотрел на своих товарищей и улыбнулся. «Не говори глупостей, Агата, воин Валора всегда готов». Глава 1168. Знакомые лица. Шла яростная битва. Святые и титаны сталкивались друг с другом, отчего земля дрожала, а небо раскалывалось. Безграничная орда кошмарных существ, словно море тьмы, надвигалась на строй человеческих воинов. Над полем боя возвышалась массивная черепаха Эхо, на неприступном панцире которой стоял каменный форт. Мордрит сражался в этой битве. Ограниченный силой пробужденного, он тонул в потоке мерзостей, уничтожая одну за другой, защищая жизни своих товарищей. Благодаря его быстрому мечу ни один из членов его когорты не пал. Они одержали победу. После битвы, залитые кровью кошмарных существ, его товарищи смотрели на него с триумфальным ликованием. «Уоррен, боги, я чуть не потерял руку. Если бы не ты, мы показали им, не так ли?» На мгновение я подумал, что умру. Мордрит посмотрел на них и покачал головой. «Возьмите себя в руки и ведите себя с приличием, достойным воинов Валора. Особенно ты, Вара. С нами леди Морган и святой Мадок. Конечно же, мы победили». Он вернулся во временный лагерь вместе с остальными пробужденными Валора, смыл с себя грязь битвы и занялся своими обязанностями. Предстояло многое сделать. В какой-то момент Мордрит обнаружил, что поднимается на панцирь черепахи Эхо, чтобы передать важное сообщение своим командирам. Появилась красивая девушка с черными волосами и ярко-красными глазами, чтобы провести его через защиту. При виде ее он выпрямился во весь рост. Конечно же, это была Морган, его сестра. Его дядя тоже был там, такой же властный и опасный, каким он его помнил. Есть какие-нибудь новости, Сквайр Уоррен? Мордрид сделал вид, что поражен тем фактом, что Морган знает его имя, и представил, как медленно расчленяет и убивает ее. Это была приятная мысль. Он поклонился, а затем с глубоким уважением в голосе произнес: «Мы получили известие от рыцаря Штеда, миледи. Его когорта пережила вторую ночь и заняла укрепленную позицию. Судя по их докладу, предсказание, похоже, было верным». Его сестра вздохнула и спросила: «Наконец-то хорошие новости. А что с остальными разведчиками?» Мордрид притворился, что убит горем из-за гибели товарищей по оружию из Валора, надеясь, что их смерть была медленной, ужасной и мучительной. Потеряны или были вынуждены войти в семена, миледи. Однако теперь, когда мы обеспечили безопасность нескольких точек входа, следующие когорты, которые мы пошлем, выживут, благодаря их жертве. Наконец заговорил его дядя. Сейчас самое главное – усилить Штеда. Его миссия вполне может решить исход этой фазы конфликта. Уоррен, прикажи своим людям начать подготовку. Как только мы вернемся в осадную столицу, я лично доставлю вас в пустыню. Вы должны добиться успеха любой ценой. Если, конечно, моя племянница не возражает. Мордрид сдержал порыв улыбнуться. Его сестра улыбнулась. Почему она выглядела так похожей на него? Это немного нервировало. С чего бы это? У Сквайра Уоррена острый клинок, и его товарищи такие же. Они принесут славу клану Валор. А хорошо сказано. Сдерживая яркую улыбку, Мордрид надел на свое украденное лицо выражение ревностной преданности, а в украденный голос добавил щепотку восторга. «Вы делаете мне честь, леди Морган. Сэр Мадок, мы не подведем вас». Сияя от гордости, он поборол желание разорвать их на части и обернулся. «Ах, сестра, дядя, давайте поскорее встретимся вновь». Прошло несколько дней. Мордрид продолжал добросовестно играть роль Сквайра Уоррена. Он общался с Сишан через зеркала, но кроме этого, все его время уходило на то, чтобы притворяться верным воином Валора и в Антарктиде, и в Бастионе это была еще одна трудность, связанная с обладанием тела пробужденного. Он не был свободен от тяги в царство снов, появляющейся каждый раз, когда он засыпал. Мордрид мог разорвать привязь, связывающую Уоррена с Великой Цитаделью, но это, конечно же, раскрыло бы его истинную сущность. Что ж, провести время в фамильном замке тоже было интересно. Даже если находиться в пределах отцовского домена было опасно, он был вынужден быть чрезвычайно осторожным.